Да нет, товарищ председатель, я хотел спросить, по какой группе принимается данный товарищ? Не унимался Никита. То есть что значит по какой группе? Удивился председатель. Ясно по какой, по группе рабочих. Понятно, громко сказал Коломеец. Я так и не понял, согласился ли он с председателем или замышлял против него наступление. Когда председатель прочел заявление и анкету Кости, я почувствовал, что почва ускользает из-под моих ног, и нам с Петькой почти ничего не остается сказать. Григоренко сам в своих анкетах написал, что его отец расстрелян чрезвычайной комиссией за контрреволюцию, и что он в связи с этим отрекся навсегда от своих родных. Когда анкеты были прочитаны, председатель огласил приложенную к ним вырезку из газеты «Червонный кордон», в которой было написано, что Константин Григоренко, 16 лет, на почве религиозных и идейных расхождений отрекается от своего отца и от своей матери и просит считать себя сиротой. Объявление это было напечатано полгода назад. «Где сейчас мать находится?» — сурово спросил с места Никита. «Разрешите ответить, товарищ председатель?» — обратился к председателю Григоренко. «Отвечаю», — буркнул председатель, почти к самым глазам поднося Коткины анкеты и вчитываясь в них. «Мать живет здесь, в городе», — спокойно сказал Котька. «И ты не поддерживаешь с ней никакой связи?» — спросил Коломеец. «Абсолютно никакой». И Котька гордо тряхнул головой. «А почему?» — сказал Никита. «То есть как почему?» — не понял Котька. «Я же отрекся». «Это мы знаем, что ты отрекся», — сказал Никита. «Вообще говоря, это очень интересно. Человек сам себя превращает в сироту. А может быть, ты захотел бы, чтобы тебя считали подкидышем, а? Но вот почему ты отрекся? Не можешь ли сказать? Отец, я понимаю, был контрик, так сказать, подлец в отношении к революции, и у тебя были основания. Ну а вот с матерью как же?» «Я немножко не понимаю существа вопроса», медленно, видимо, волной сказал Котька. «Женщина, которая физически была моей матерью, в моральном отношении была для меня чужда и являлась женой человека, враждебного нам. Потому я, да и кроме того, она была косвенным эксплуататором». «Кого же, интересно, она эксплуатировала?» — спросил Коломеец. «Как кого?» — возмутился Котька. «Горничную, наконец, больных, то есть пациентов». В зале послышался смех. Я не понял, смеялись ли это над вопросом, который задал Коломеец, или над ответом Котьки. Никита, не обращая никакого внимания на смешки, спросил. «Значит, ты утверждаешь решительно, что у тебя с матерью никаких связей нет?» «Утверждаю решительно», — гордо заявил Котька. «Понятно. Значит, полный сирота. Ни отца, ни матери, а дядя по несознательности перебежал в Румынию, да имение себе там с горя купил», — сказал Никита и, обращаясь к председателю, добавил. «У меня вопросов больше нет». Пока другие комсомольцы задавали Котьке разные пустяковые вопросы, сколько ему лет, много ли он зарабатывает у своего кустаря и давно ли перестал верить в Бога, я поспешно придумывал, что мне говорить, когда начнутся отводы. Котька держался на собрании очень храбро. Он говорил такие слова, как «существо вопроса», «физическое и моральное отношение», «косвенный эксплуататор». Наверное, его кто-то научил выступать здесь такими учеными словами. «Приступаем к обсуждению», — сказал председатель. «У кого есть отводы?» По залу прошел шорох, и стало очень тихо. Председатель приподнялся на цыпочках, вглядываясь далеко в конец зала. Он сейчас казался очень длинным. Казалось, вот-вот он раздавит обеими широкими ладонями, покрытый кумачом, маленький столик. Коломеец обернулся и начал разглядывать сидевших сзади комсомольцев, так, словно хотел догадаться заранее, кто из них будет давать отвод. Котька смотрел в упор на председателя. Видно было, ему очень хотелось повернуться лицом к собранию, но было страшно. В этой настороженной тишине я услышал, как сидящий позади меня загорелый комсомолец сказал соседу: «Случай интересный». Услышав шепот, председатель спросил: «Ты имеешь отвод, да, Поливка?» Загорелый комсомолец смутился от неожиданности и буркнул: «Да нет, я просто так».